Глава третья. Тайна первого зеркала. Дом в тысячу этажей. Наконец-то дверца в мраморной стене. Человек, который потерял память. Новые сведения о Мюллере. Еще кое-что нашел человек в нагрудном кармане пиджака. Запечатанный конверт, адресованный Петру Броку. Он хотел было сломать печать, но вовремя заметил на обороте конверта красную надпись предупреждения. «Внимание, внимание, не вскрывать! Распечатать лишь перед первым зеркалом!» Что такое? Уж не я ли тот самый сыщик Петр Брок? Но в памяти пустота, провал, спрашивай, не ответит. Как будто моя жизнь началась с момента пробуждения на лестнице. Пытаешься вспомнить, и в тот же миг голову пронзает адская боль. Она пульсирует в недрах мозга, как зреющий нарыв. Может, в запечатанном конверте меня ждет разгадка? Может, там прячется волшебное слово, которое вернет мне память, прошлое воспоминание, себя, мое «я». Но где оно, это зеркало? Пока его найдешь, умрешь от усталости, от голода, от изнеможения, от разрыва сердца. А пока что волей-неволей придется стать сыщиком. Может, я и правда был им когда-то, но раз я человек, мне необходимо какое-то имя. Без имени жить нельзя. Мозг противится этой мысли, отбивается от воспоминаний, как безумец от смирительной рубашки. Решено. Отныне... И пока не вернется память, я, Петр Брок, сыщик, буду разыскивать принцессу. И раз уж остался без прошлого, обрету хотя бы будущее. Но в одном из карманов лежало еще кое-что, вначале незамеченное Броком. Большой лист бумаги, сложенный в 8 раз. Петр Брок воспрянул. Это был чертеж, план Мюллер-дома, дома в 1000 этажей. Но ведь это же не дом. Это гигантский город под одной крышей. И я должен пройти этот лабиринт, найти Мюллера, хозяина этого города, и на одном из 1000 этажей отыскать принцессу? Ведь я человек без прошлого. А вдруг меня потому и лишили памяти, чтобы я безоглядно всем своим существом, каждой своей мыслью, каждым порывом стремился выполнить эту высокую миссию? Ну как туда проникнуть? Ответа на этот вопрос в записях не было. Петр Брок продолжал свой изнурительный путь. Он поднимался все выше и выше, упрямо, без отдыха. И снова мелькали этажи, без конца и края, без надежды. Неужели этот колосс вздымается до самого неба? И нет ни окон, ни дверей, которые избавили бы его, наконец, от невыносимого багрового ковра. И вдруг Брока осенило. А что, если в стене скрыта потайная дверь? Он остановился и начал проверять, ощупывать и простукивать стену. Но гладкие, плотно пригнанные плиты всюду отзывались одинаково холодным, глухим звуком. Брок взбежал еще на 1 этаж и снова принялся методично исследовать плиты стены. Теперь он продвигался вперед значительно медленнее, считая этажи. Конечно, давно пора было начать их подсчет, с той самой минуты, как он пришел в себя. Почему же он этого не сделал? А вот почему. Он не знал еще, что является сыщиком и прислан сюда, чтобы разгадать великую тайну Мюллер-дома. До сих пор его гнал вперед ужас, безоглядный, панический ужас. Но теперь необходимо обдумывать каждый шаг, считать этажи. Сколько же он их прошел? 30? 50? Назад ведь не вернешься. Значит, начнем отсюда. Попробуем измерить Мюллер-дом хотя бы с середины. Итак, 1, 2, 3. Когда Брок осматривал 27-й этаж, изучая тонкие швы между плитами, он к своей радости обнаружил на гладком мраморе маленькую, едва заметную блестящую кнопку. Нажал — никакого результата. Тогда он подцепил ее ногтями и что есть силы потянул. Наконец-то! Из плиты показался длинный серебристый стержень. Как только Петр выдвинул его целиком, мраморная плита подалась в сторону, и в стене образовался проход, ведущий в темноту. Петр Брок осторожно втиснулся в него и задвинул за собой плиту. Он очутился в темном низком коридоре. Голова его почти упиралась в потолок, касаясь руками стену, но ощупью медленно двинулся вперед. Несколько шагов, и в темной глубине вспыхнула тонкая светящаяся нить. Подойдя ближе, он обнаружил, что это узкая щелка в деревянной перегородке, которой кончался коридор. Брок заглянул в щель. Перед ним была полутемная каморка без окон. Стул, кувшин, стол, лампочка, железная койка. На ней сидел старик. Глаза его неподвижно смотрели на лампочку. Прижимаясь лбом к деревянной стенке, Петр Брок долго наблюдал за ним. Но старик даже не пошевельнулся. Невзначай Брок слишком сильно надавил на стенку. Щелкнул замок, и стена открылась. Дверь была без ручки. Сыщик оказался в комнате. Старик испуганно вскочил и с криком повернулся к Броку. «Простите за беспокойство», — извинился Брок. «Здравствуйте». «Как ты сюда попал?» — пролепетал старик. Подбородок у него трясся от страха. «По лестнице. Слава богу, хоть до вас дошел». «По лестнице», — удивился старик. «Ты человек?» «А то кто же?» «Ну, как я вам нравлюсь?» «Я не вижу тебя». Кончиками пальцев старик коснулся своих век. «Я слеп». Только сейчас Брок обратил внимание, что глаза у старика мутные, подернутые голубоватой пленкой, точно лягушачьи икринки. «Бедняга!» — вздохнул он и неожиданно, без всякого перехода, спросил. «А что делает господин Мюллер?» Старик съежился, и лицо его исказил ужас. «Щедрый наш благодетель, кормилец наш, Господь и владыка земли и звезд!» — невнятно забормотал он какую-то молитву. «За что он заточил тебя сюда?» — спросил Брок. «Тише, тише!» — в страхе зашептал старик, прикрыв ладонью рот. «Он всеведущ и вездесущ, он все слышит». «Ничего, мы еще до него доберемся. А, собственно, чего ты, старик, боишься? Смерти? Так ведь тебе хуже уже не будет. Ну, а если мне повезет, то, по крайней мере, умрешь на свободе». «Дай мне твою руку», — сказал старик. И вдруг воскликнул голосом, полным ненависти и злобы. «Если сможешь, сделай так, чтобы этот проклятый дом рассыпался в прах, обратился в пепел». Петр Брок с нетерпением забросал старика вопросами. «Говори, расскажи мне все. Для чего здесь построен этот сумасшедший небоскреб в 1000 этажей? Что в нем происходит? Кто такой Мюллер?» «Как? Этого не знаешь даже ты? Выходит, ты не столь всемогущ, как он. Ты, который пришел по лестнице, ты, которого мы так ждем. Кто ты?» «Не спрашивай меня, не надо. Я сам ничего не знаю. Лишь одно мне ясно. Передо мной стоит задача, которую я выполню. Я буду говорить с хозяином этого дома, хотя пока я его еще не знаю. И искать его придется долго. Расскажи мне, кто такой Мюллер?»